Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Главная мысль молитвы Господней. Обычно при толкованиях молитвы Господней изъясняются отдельные части или прошения ее, а потом и отдельные слова. И я не помню, чтобы где-нибудь мне пришлось читать общий синтез, обзор или сводку этой молитвы, то есть ее основную мысль, главный дух, который проникает в все отдельные части и дает общий тон ей. Во всяком случае, я и сам нередко задавал себе этот вопрос, но не сразу находил на него ответ. Отдельные, частные моления еще понимались так или иначе, но обобщить их в нечто цельное, единое, господствующее было трудно. Но если мы теперь задаемся целью разъяснить по мере наших скудных сил эту молитву, то, естественно, задаться прежде всего целью вскрыть эту основную, всепроникающую мысль и дух ее. И не может быть, чтобы в божественной молитве Господа Иисуса Христа были бы указаны только отрывочные мысли, не связанные единым центром. Наоборот, тут мы особенно обязаны усмотреть цельность и единство уже по одному тому, что религиозная жизнь требует исключительной сосредоточенности, концентрации всего человека, всецелой устремленности души. Как сам Бог есть высочайшая простота, единство, свободное от всякой сложности и разделенности, так и от молитвенников своих Он требует того же. И потому Слово Его, Сын Божий, в данной им молитве непременно должен был дать нечто цельное, единое, всеохватывающее, как и Он Сам был един с Отцом. Какая же это главная мысль? Каков основной дух молитвы Господней? Что в ней центральное, объединяющее? Когда я, малосмысленный и грешный, задумывался над этим вопросом, то нелегко вскрылся мне ответ. Лишь после выяснения всех отдельных прошений этой молитвы мне с Божьей помощью удалось узреть необыкновенное единство всей молитвы. И оно потом оказалось таким простым и необходимым, что даже и невозможно думать иначе для верующего человека. В самом деле, задумаемся немного об основном вопросе религии, каких бы то ни было даже. В чем суть веры? В Боге. Вот очевидный и обязательный ответ. Бог все для верующего. Все, решительно все, без малейшего ограничения, должно быть отдано Богу. Всякое раздвоение, обособление от Бога чего бы то ни было, должно почитаться уже ущербом веры или даже изменой Богу. Конечно, это трудно в жизни, но в идеале, в цели так должно быть. И Сын Божий не мог иначе учить людей молиться, как только при всецелой отданности Богу. Он и сам так молился и жил, творя не свою волю, а волю Отца, и учеников мог учить тому же самому. Потому и наставлял: «Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всей мыслью твоей, всем разумением твоим, без остатка». И еще: «Не можете Богу работать и мамоне». Бог, как единственное благо, никто же благ, токмо един Бог, говорил Сын Божий. Как единый сущий, как единственный источник жизни и всякого благобытия и блаженства, и смысла, и цели всего существующего, сотворенного им, Бог должен быть единственным предметом молитвы и жизни для твари, не только для ангелов, но и для людей. Если мы теперь хотя бы кратко и просто, без особого углубления, окинем общим взором всю молитву Господню в целом и отдельных частях ее, то совершенно легко узрим эту основную идею, которая выражается именно одним этим словом — Бог. Или сказать более пространно — все к Богу и все от Бога. Уже самое обращение к Богу, самые просьбы к Нему, как единому дародателю всего, приковывает сразу нашу душу к Нему, мы устремляемся с сердцем и умом туда, к Нему, и содержание последующих молитв, просьб покажет нам, что действительно Он единый центр всего и для всего, как на небе, так и на земле. И даже самая форма прошения «дай», «оставь», «избавь» и обращение к Богу, как живому слушателю молитв, во втором лице имя Твое, царствие Твое, воля Твоя, как, впрочем, и в других молитвах, все это вводит наш дух в непосредственное общение с Богом. Человек весь устремляется к Богу. И так во всей молитве Господней. Единственное место, где упоминается о земле, третье прошение, не нарушает этой основной сосредоточенности в Боге, как увидим, а наоборот, еще более утверждает ее. Подобным образом и упоминание о хлебе насущном является лишь новым подтверждением всецелой обращенности души к Богу за самым незначительным попечением ее, а необходимейшим, а все прочее прямо относится к Богу. И потому можно и должно сказать, что основная идея, главная мысль молитвы Господней есть Бог, сущность обращенности души — Бог. Вторая и уже выводная мысль из этой первоосновной есть идея об отношении к миру. Иногда, особенно у мирских толкователей, проявляется наклонность использовать слова молитвы Господней для оправдания этой земной жизни, для освящения всей человеческой многосуетности в создании культуры или, как принято было говорить, для создания Царства Божия на земле. Для этого такие толковники старались всемерно приспособить слова молитвы «Да приидет Царствие Твое» на землю, на социально-моральное устройство гражданских порядков, и да будет воля Твоя на земле. Такая тенденция особенно была и есть у протестантских направлений обществ, а одно время у так называемых «живоцерковников» и «обновленцев» захватывала довольно широкие круги не только интеллигенции неохристиан Санкт-Петербурга, но даже и значительные ряды духовенства в России. И доселе можно часто наталкиваться на подобные умозрения у верующих. Но не входя в рассмотрение этого вопроса по сути в данном отделе, должно, однако же, с решительностью сказать, что в молитве Господней не только нет подобного материала, но наоборот, она вся проникнута совершенно противоположным духом мироотречения, надземности. Конечно, не всякому из нас это может нравиться, человек может даже протестовать, бунтовать против такого направления христианства. Это его дело, его свободный выбор, но использовать молитву Господню для подобной заземленной цели значит идти против очевидной истины. В самом деле в этой молитве как раз наоборот все отвлекает нас от земли, отрывает от привязанности к ней и от многозаботливости, влечет к тому же единому, от которого все. Достаточно бегло просмотреть прошение, и мы увидим, что вся молитва носит надземный характер. А указанные прошения о земле только еще сильнее утверждают нас в том, как мало отводится ей места. Всего лишь хлеб один, да и то только на один всего день. Другие прошения, приводимые выше, еще сильнее говорят не о привязанности к земле, а наоборот, о небесном, о Боге. И это совершенно необходимо. Мироотречение есть лишь обратная сторона религии, мера любви к Богу. И не может быть иначе в молитве, данной нам самим Богом, Сыном Божьим. Он пришел звать нас не к земле, а от земли к небу. Третье, менее выпуклое общее направление молитвы можно обозначить обычно употребляемым словом «спасение души». Это особенно можно видеть в последних трех прошениях о грехах, искушениях и лукавом, но им проникнуты и прочие слова молитвы. Можно выразиться еще иначе. Характер молитвы Господней — духовный. Об этом нет нужды распространяться много. Всякая религия имеет целью не материальное попечение о человеке, а духовное — душу его. Если же последние два общих основных признака являются выводными из первоосновного, то можно повторить, что главная мысль молитвы Господней есть устремление к Богу. Все к Богу, все от него. В дополнение же к этому мне хочется оттенить еще одно душевное настроение, которое должно пребывать в нашем сердце при чтении этой молитвы, настроение надежды, молитва Господня, с самого первого слова ее «Отче», «Отец» и до просьбы об избавлении от лукавого и с заключительным обоснованием наших просьб, что мы все в Царстве Его, что все возможно Ему, что все Его для Его же славы, вся она вводит нас в такое упование на Бога, как родные дети надеются на отца, на мать. И эта надежда не есть простое легкомыслие, вызываемое нашей греховной слепотой, нет. Это христианское благовестие Христово Евангелие, которое Он Сам не только преподал нам в словах, но и исходатайствовал Его на кресте Своем. И потому пусть приступает всякий из нас, как бы даже ни был грешен, с этим светлым настроением надежды. Ведь Бог только того и желает, чтобы давать, светить, спасать, избавлять нас. И притом Он все это делает Сам, нам же остается лишь просить Его, молиться. Так мало, так легко, и даже от грешника не требуется в молитве ни подвигов особых, не усиленной собственной борьбы, а лишь просить, оставь, прости, покрой. Разве одно лишь ставится условие, как и мы прощаем? А в прочих прошениях не ставится уже никаких наших дел. Только молись, только проси, и Он все устроит. Даже и о хлебе позволено молиться, хотя и совсем невысоко это для верующего. Значит, и с нашими маленькими нуждами мы с надеждой можем прибегать к нашему Отцу, и потому, когда читаешь молитву Господню, пусть в твое сердце войдет мирный дух, дух надежды, что Он все слышит, что Он все может, что Он все хочет сделать нам благое. Пусть не подходит дух лукавый с внушениями, что Бог есть суровый судья, что Он всегда наказывает нас, что Он не простит, что Он не даст. Нет, нет. Он Отец, и все дает даром. Только проси и молись по-детски, с доверием, с несомненной надеждой, и эта надежда самая будет Ему лучшей жертвой с нашей стороны вместо всяких собственных наших подвигов и добрых дел. Именно так молиться научил нас не человек, а сам Сын Божий, Бог. Он знает, как нужно молиться нам, но с самого начала приступания к молитве нам нужно установить себя в указанных основных состояниях, устремиться всецело к Богу и непременно с надеждой на Него, оставив позади себя всякое житейское помышление за малым изъятием хлеб. И это опять ради Бога же. Есть еще одно общее для всех прошений молитвенное состояние. Это редко нами замечаемое моление не в одиночку, не от себя, не за себя лишь, а за всех, от имени всех нас. Но эту особенность, очень важную и очень часто забываемую нами практически, мы оставим до толкования подробностей молитвы Господней, а сейчас лишь кратко заметим ее, и не забудем по одному уже тому, что о всеобщности молитвы мало кто из нас думал и думает. Многие же просто впервые слышат об этом. Было и бывает часто это забвение и с нами недостойными. Еще я нахожу полезным внести маленькое успокоение в наши земные сердца и умы. У нас на земле так много забот, печалей, нужд, вопросов, бед, скорбей, задач и личных, и служебных, общественных и мировых, что иной невольно смутится и впадет в малодушие такой строгости и надмирного духа молитвы Господней, неужели Бог не позволил просить Его о наших, пусть и невысоких, но больных нуждах? Неужели Ему нет дела до наших маленьких и больших бед? Неужели Ему не до нашей несчастной планеты с ее миллионами бедных детей Его? Нет, дорогие братья, это не так. Не для огорчения дана нам эта молитва, а для успокоения и мира, и радости еще здесь, на земле, не забыты мы с нашими нуждами. Но вопрос лишь в том, какой путь удовлетворения их, какой выход из скорбей наших? И ответ на это дается в молитве Господней. Правда, этот ответ не таков, к какому мы привыкли, ответ особенный, божественный, премудрый, поразительно простой при своей глубине. Но ответ есть. И если бы мы следовали ему, то насколько бы легче разрешались и все мировые, общественные вопросы. Правда, ответ этот возвышенный, ибо божественный. Ответ идеальный, как и вся молитва, но он дан, и ответ этот посильный для людей, как и все Христово учение.